«Думаю, об этом нужно проконсультироваться с нынешней королевой», — дипломатично ответила сенатор. «Все в ваших руках», — подбодрил ее я, — «а в моих выловить всех технических блох в наших транспортах, экспериментируя на подопытных кроликах. Я же обещаю вам всяческую поддержку в Сенате в этом вопросе», — улыбнулся Шиф. «Вот уж кто смотрит на несколько шагов вперед и наверняка уже прикидывает, как попользовать ситуацию». Но эту тему Пал Палыч развивать не стал, перейдя на другую. «Мастер Мирха, ваши войска уже готовы?» — вполне кивнул я, ожидая продолжения. «Так вышло, что здесь собрались четыре знакомых друг другу генерала-джедая с боеготовыми войсками. Я собираюсь ратовать перед Советом Ордена, чтобы именно вы отправились на захват Муаунилиста. С силами одного корпуса», — хмыкнул я, — «боюсь, этого мало для захвата данной планеты. Для начала вообще нужен куда более внушительный флот, чтобы успешно провести десантную операцию при противодействии флота противника. И хотя бы еще один корпус, чтобы мы начали успешное наземное наступление, а не просто захватили плацдарм. То есть с еще одним корпусом и достаточным количеством кораблей вы гарантируете успех?» — спросил канцлер. А я почувствовал, что мне подкладывают огромных размеров свинью. Самый очевидный вариант – заявить в Сенате, что я гарантировал победу, а через КНС нагнать туда побольше дроидов, чтобы мы умылись кровью, а мне для выполнения обещания и спасения репутации придется просить подкреплений с Алхамбры и стачивать своих людей и оборону Муаунов. Но есть еще варианты неочевидные. Поразмыслив, я ответил: процентов на 90 да. Нелегко, не быстро, дожидаясь подкреплений со временем, которые смогут контролировать захваченные территории. Но мясорубка городских боев будет та еще. Такова война, — сделал скорбное лицо Палпатин, в очередной раз блеснув актерским талантом. Я мрачно усмехнулся в ответ и сказал: «Но нам всем нужна в ней победа, и мы ее добьемся. А из рук Муаунов давно надо выбить финансовое оружие. Когда этим заниматься, как не на войне? Да, нам повезло, что банковский клан избрал сторону КНС. Боюсь подумать, какого влияния добились бы муаунские финансисты после нашей победы. Избери они сторону республики», — проговорил Дарт Сидиус. Отвечать, что они бы фактически могли назначать канцлеров, я не стал. Слишком это для той роли, которую я играю в этом спектакле. Но Пал Палыч хорошо, или же хорош план ситхов, благодаря которому они не только должны вырезать джедаев под корень, но и ослабить или же уничтожить все центры силы государства, укрепив центральную власть. А банковский клан – это сила, ведь деньги – страшное оружие в умелых руках. Куда там какому-то световому мечу? Глава 27. Атакуй слабость, избегай силы. Искусство войны. Сунь Цзы. После ужина, на котором мы с остальными джедаями договорились устроить после обеда совещание, я отправился ночевать в расположение своих войск. Альфа-клоны первыми узнали новость о том, что наше сидение в тылу окончено и мы вскоре отправимся на передовую. Отреагировали ребята с энтузиазмом, и это сбивало меня с толку. Ладно, обыкновенные солдатики из пробирки, им промыли мозги по самые гланды, но альфы были куда как свободнее в своих мыслях и стремлениях. Однако имеем, что имеем. Обстановку в сенатском квартале они, кстати, успешно срисовали и долго плевались от безалаберности охраны. Что ж, напишут отчет, и я передам его по инстанциям, а альфам выдам схемы технических коммуникаций и внутренних помещений. Жизнь может повернуться по-разному, возможно, мне однажды придется тихо заглянуть к кому-нибудь в сенат или в одно из ближайших зданий. Я вообще все больше размышлял, а на правильной ли стороне я сражаюсь. Мой дом не Корусант, даром, что храм стоит на нем. Алхамбра находится во внешнем кольце, и выкупать необходимое для ее развития приходилось у хаттов контрабандой, потому что такие сделки с развитыми мирами не одобряются. Никто не хочет плодить себе конкурентов, так же как не хотел усиливать финансирование юстиков для борьбы с пиратством и прошлым беспределом. Можно было бы сказать, что джедаи на стороне республики, а КНС правит ситх, но на деле другой адепт темной стороны управляет центральными мирами и орденом заодно. Так что на обеих сторонах конфликта я бы служил ситхом. Только Дуку проще грохнуть, как мне кажется. Но в любом случае нельзя сменить знамена, слишком меня не любит торговая федерация. Утро началось с разгребания армейских дел, все ожидаемо было в порядке. И становилось еще лучше, ведь новость о скорой отправке распространилась по войскам, как лесной пожар в жаркое лето. До кучи на тренировках клоны и алхамбрианцы активно мерились длиной своих отростков, что положительно сказывалось на результатах. Жаль только добровольцев еще нельзя поставить в строй, из гражданских Салабонов только что начали делать солдат, в бою они в массе своей сумеют разве что самоубиться жестянок. Зато радовали отчеты о финансовых поступлениях, граждане республики под влиянием пропаганды активно скидывались на победу. Каждый кредит, вложенный в мужественных добровольцев, приближает возвращение мира и процветания в галактику, и прочие лозунги вещались из каждого утюга. На деле они просто уменьшали вероятность того, что джедаев удастся перебить сходу. Хотя и это было спорным вопросом, какой-нибудь тупой утырок со светошашкой мог так накомандовать, что добровольцы его прикопают без всякого приказа. Ведь быть хорошим фехтовальщиком, исследователем или консулом не значит быть хорошим командиром. Плюс это вообще-то говоря удар по репутации ордена, и я не сомневался, что подконтрольные Пал Палычу СМИ в красках покажут провалы генералов-джедаев. Хорошо хоть есть члены ордена, отучившиеся у нас, а в КНС пока не шибко много талантливых старших офицеров, все больше бывших топ-менеджеров. После обеда прибыли мои коллеги в сопровождении своих замов-клонов. С моей стороны кроме меня и ученицы были Лысый и Гарул, как командир республиканских и алхамбрианских бойцов под моим командованием. Разместились мы в комнате для брифингов с голопроектором. Всех приветствую, господа. Мыслью по древу растекаться не буду. И так понятно, зачем собрались. У нас под командованием 36 тысяч клонов и 15 тысяч алхамбрианцев, а также 8 эккломаторов с кораблями эскорта. Количество клонов и кораблей канцлер грозится удвоить, но есть подозрение, что отправит нас с тем, что есть. Палпатин сдержит слово, горячо вступился за своего знакомца Энакин, что стало для меня неприятным звоночком. Он политик, Энакин. Это все, что нужно знать о его обещаниях. Впрочем, может, нам и повезет, ответил я, но вернемся к боевой задаче. Муаунлист — планета банковского клана, но помимо финансирования КНС, там занимаются производством дроидов, что наверняка добавит нам проблем на поверхности. Я бы, честно говоря, постарался решить дело быстрым и решительным взятием столицы, заодно захватив верхушку муаунов. У кого-нибудь есть возражения? Если эту битву можно выиграть быстро, то так и следует поступить, кивнул Квай-Гон. Остальные промолчали. Хорошо, в таком случае я предлагаю прогрызть в защитных платформах, которые находятся над Хорнидином и его окрестностями, дыру для высадки. Пока разведка докладывает, что сделать это нам по силам, КНС имеет довольно ограниченный флот. Высадимся на достаточном расстоянии от города, чтобы не попасть под огонь защитников. Затем группы командос проникнут в город, где выведут из строя большую часть артиллерии противника, избавив нас от необходимости долгой контрбатарейной борьбы и больших разрушений в столице муаунов, которая не эвакуирована. Обойдемся без трупов мирника в новостях. С началом наступления диверсанты предпримут атаку на штаб противника, где захватят командование и парализуют управление обороной. После этого городские бои должны пройти полегче. Звучит неплохо. Но получится ли все так, как вы говорите, задал вопрос Кеноби, огладив бороду. Разумеется, нет, ответил я, кажется, несколько удивив джедая. Любой план сражения существует только до первого выстрела. Состав вражеского флота может измениться, возможно, разведке неизвестно многое о ПВО, ПКО противника, и высадка сорвется. Мне кажется подозрительным, что банкирам не хватило денег на щит для столицы, возможно, именно он станет приоритетной целью для наших диверсантов, да и мало ли что еще может пойти не по плану. Это просто общий обрис нашего метода действий, на месте же наверняка придется импровизировать. Это понятно? Отлично. Теперь перейдем к нашим ролям во всем этом деле. Эни, ты ведь у нас настоящий маньяк от мира пилотирования, это про него хмыкнул Джин за бывшего ученика. В общем, я хочу видеть тебя командиром истребителей. Без обид, но мне кажется, что тебе лучше летать за штурвалом самому и вести других в бой, чем раздавать приказы с мостика или из штаба. Ну не без этого, скучная работа это не мое, улыбнулся Скайуокер. Отлично, Квай-Оби, опять же без обид. Но вы еще ни разу не командовали в подобных операциях крупными силами, не так ли, когда джедаи кивнули, я продолжил, я бы хотел назначить фактическим командующим Гарула как самого опытного в этих делах разумного. Мандолорец после моих слов кивнул. В этот момент я очень надеялся на благоразумие своих собратьев по ордену. Джедаи и Мандо имеют давнюю взаимную неприязнь, а также серьезные причины для нее. Квай и Оби генералы республики, а Гарул военнослужащий сил отдельно взятой планеты, формально мое предложение является нарушением командной структуры. Но при всем при этом они должны понимать, что я оперирую фактами, Предложенная кандидатура подходит на должность командующего наземных сил лучше всего. После некоторого раздумья Квай-Гон произнес: «Вряд ли Совет и канцлер одобрит такое назначение, а я и не предлагаю назначать его официально. Формально должность лучше занять тебе, Квай, фактически же приказы в штабе будет отдавать он, а два джедая будут куда полезнее на поля боя. Тогда может и получится все так же», задумчиво сказал Джин. «Попробуем». Кеноби на это просто кивнул. Следовать за учителем для него было привычным делом, даром, что сам он уже не падаван. «Что ж, все хорошо, что хорошо кончается, я в таком случае буду командовать флотом на первом этапе сражения. Затем, когда мы сломим сопротивление сепаратистов в космосе, я отправлюсь на поверхность, передав командование заму, а там уже наш командир решит, как и где лучше будет применить и мои таланты», кивнул я на Мандо, добавляя ему очков в глазах джедаев. «Думаю, будет разумным использовать твое колдовство, снизив потери при высадке. Дальше как пойдет, либо будешь колдовать из штаба, либо отправишься с альфами решать проблему со щитом. Если он все-таки нарисуется, то его надо будет отключать быстро. Нам нафиг не нужен удар с тыла от силы из других городов, пока мы не заняли столицу». «Согласен», кивнул я. «Теперь о наших планах на ближайшие дни. Я бы с удовольствием отправился куда подальше на учения, но мы здесь числимся не только резервом, но и частью обороны столицы республики. Так что на сложивание эскадры выбраться получится не дальше астероидного пояса. Сложиванием наземных сил придется заняться на выделенных полигонах. Это лучше, чем ничего. Будем повышать уровень взаимодействия и ждать приказа на выдвижение». На этом мы распрощались. На следующий же день я с Энакином отправились брючить экипажи 8 актламаторов и пилотов истребителей к огрызкам астероидов, ценные ресурсы из которых выгрызли давным-давно. Гарул гонял наземные силы, включая двух джедаев. Джин и Кеноби день проводили на древних полигонах, которые остались еще со времен славы республики, а теперь были расконсервированы. Там они приучались взаимодействовать с обычными бойцами по нашим лекалам. По вечерам Мандо и другие элхамбрианские офицеры гоняли клонов командиров и парочку республиканских генералов в командно-штабных играх. Цин остался в храме и бесился. Юнлинги страдали. Наконец нас вызвали к канцлеру для получения официального приказа и еще одного корпуса клонов с кораблями. С нами прибыл Йода, но без Адарика. И слава силе, нечего пока парню с ситхами общаться, зелен еще. Пал Палыч выкинул коленце, начав накалять нас назначить Энакина командующим флотом, упирая на то, что его таланты в пилотировании уникальны, как и понимание боев в космосе. Скайуокер было сам заикнулся, что роли уже распределены, но я прервал новые словословия Шива, сказав: «Канцлер, будьте реалистом и не пытайтесь давать указаний, которые мы все равно повернем по-своему в бою. Этим вы только понизите свой авторитет. Оно вам надо?» После моих слов Сидиус внешне как-то сдулся, но я не сомневался, что это он мне тоже припомнит при случае. Но какая в шпу разница, если он все равно хочет меня убить? Так или иначе приказ мы получили и выдвинулись. Я хотел, чтобы официально мы отправились на хайпере для введения противника в заблуждение, но не вышло. Впрочем, какая разница, если Пал Палыч бы все равно обо всем сообщил дрожайшему графу Дуку, что у него все волосы из бороды выпали. Совершить длинный гиперпрыжок до цели и выйти с малым разрывом по времени возможности не было. Под моим командованием, к сожалению, были непроверенные элхамбрианцы, а мы не в привычных условиях навигации и не на давно обкатанных нами кораблях. Так что вышли мы из космоса в пустой системе относительно недалеко от пункта назначения. К счастью, нас там не поджидали никакие сюрпризы, которых я подспудно опасался. Последний брифинг был весьма краток, все и так все знали. Выходим в реальный космос, выпускаем МЛА, на трех из которых сидят джедаи, выносим корабли, платформы и истребители. Потом флот зависает над отмеченными точками и начинается высадка, частично шаттлами, частично с садящихся на поверхность актламаторов. Выход эскадры в реальный космос произошел с расхождением примерно в минуту. Мой флагман прибыл одним из последних. Когда все оказались в сборе, я отдал команду идти на сближение с противником и выпускать истребители, а сам начал соскальзывать в боевую медитацию. Когда мой разум раскинул технику на наш флот, я ощутил со стороны противника нечто знакомое, нечто, что ощущал в свое время на Набу. Тьма, гнев, жажда битвы, ситх. Внимание, братья, я чувствую ситха во вражеском флоте, будьте бдительны. Принято. «Думаете, граф Дуку здесь?» — спросил Джин на джедайской чистоте. «Вряд ли, слабовато силой тянет для такого крутого перца. Но и исключать этот вариант я бы не стал. Может, сам приглушил?» — ответил я. А потом отдал команду капитанам 8 градусов лево на борт, будем брать их фланг. План был в том, чтобы не дать обойти наш флот с двух сторон и зайти с тыла к уязвимым двигателям. А именно это, судя по всему, и планировал противник, уж больно растянут стройкой НЭС. Вскоре враг двинул вперед МЛА, но я не ответил симметрично. Приготовиться к стрельбе спецторпедами — прозвучала от меня команда. Спецбоеприпас разрабатывали на Алхамбре против больших масс стерв, чтобы прорежать этих дроидов на дальних подступах. Но по нантиксам он тоже должен был отработать хорошо огонь, истребителям приготовиться к ускорению. Я чувствовал, как разумные на наших кораблях синхронно отправили торпеды к своим целям. Первый раз всегда волнителен, а для противника еще и неприятен. Вероятно, сейчас он размышляет, что ж я вообще делаю, ведь дистанция для пуска слишком велика, торпеды перехватит. Но очень быстро мой план стал очевиден, когда спецбоеприпасы взорвались, отправив по ходу движения облака шрапнели на головокружительной скорости. У перехватчиков предсказуемо случились проблемы, очень у многих фатальные, хотя повреждения оружия, находящегося вне корпуса, и приборов наблюдения тоже весьма сомнительное удовольствие. В будущем КНС наверняка продумает тактику борьбы с нашими подарками, но сейчас они собрали обильную жатву. Истребителям вперед. Наши боевые машины отправились добивать противника, пока он не пришел в себя и не перегруппировался. Сейчас многие эскадрильи в раздрае и не существуют, как организованная сила. Ведомые потеряли ведущих, а ведущие ведомых, но много ли надо времени, чтобы восстановить порядок? Я был склонен думать, что нет, а врага надо бить, когда он наиболее уязвим. Быстро завязалась карусель космического боя, в которой начали гореть боевые машины и республики и Муаунов. Машины трех джедаев собирали обильную жатву, но Скайуокер выделялся даже на фоне собратьев. Действительно маньяк. Ну или это бешеное количество мидихлорианов, помноженное на его собственный талант, так страшно выглядит. Сошлись бы они с Оби-Ваном не на мечах, а на истребителях, исход поединка определенно был бы другим. Точнее, если сойдутся. Тем временем мы наконец вышли на нужную дистанцию, и я дал команду открыть огонь по врагу. Даже не знаю, это плохо отработала разведка КНС или кто-то решил, что данные преувеличены, но наши действия вновь стали для врага сюрпризом. Мы остановились на предельной для себя дистанции и начали планомерно просаживать щиты врага сосредоточенными залпами. Думал враг недолго. Попытка ухода за щиты платформ не закончилась бы ничем хорошим, мы бы просто планомерно расковыряли платформы, потому силы КНС вдавили тапку в пол и пошли в атаку, как когда-то до них делали пираты. И как и они, сепаратисты начали нести значительно большие потери. Но центр и дальний фланг врага тем не менее начал обходить нас сбоку, пришлось отдать команду, отработать маневровыми двигателями и загнуть строй дугой. Рулевые начали исполнять приказ. В боевой медитации я чувствовал их слаженные действия, когда корабли отходили кормой вперед, медленно поворачиваясь бортами к прореженному противнику и носами к его еще свежим силам, которые были не так уж и велики. Муауны сделали ставку на платформы, в обороне своей планеты. Это решение имело свои плюсы, но сегодня они могли отбить нападение только маневренными силами флота. Их было недостаточно. Вдруг мое внимание вновь привлек истребитель Энакина, который оказался за фронтом кораблей противника, с кучей торпед на хвосте, и активно совершал противозенитные маневры, двигаясь к одной из платформ. Продолжая отдавать команды, я с напряжением следил за отчаянными действиями парня, которые в итоге увенчались успехом. Этот безумный скин-сын пролетел через металлоконструкции платформы, только что не ободрав краску с бортов истребителя в особенно узких местах. А вот торпеды не пролетели и уничтожили оборонительное сооружение к хаттовой матери. «Энакин, не знаю как Квай-Гон, но я с тобой имею все шансы посидеть раньше времени», — сказал я на джедайской волне. «Да ладно, нормально все прошло», — отозвался он, возвращаясь к эскадрилье. «Ал, ты, может, не обращал внимания, но я вообще-то как раз сидею с каждым днем», — все больше раздалось сразу после слов Скайуокера в наушнике. «Зато в компенсацию можешь гордиться таким учеником», — хмыкнул я, возвращаясь к отдаче приказов. Как раз пришло время очередного маневра эскадры начать ротацию первой очереди. Огонь врага тоже действовал на наши щиты, но гораздо меньше. А еще я больше не чувствовал ситха на орбите. Вряд ли он убит, это бы мы все ощутили, Смерть одаренного очень заметна. Закрываться в силе тоже глупо с его стороны. Это делает любого из нас менее эффективным в бою, а значит более уязвимым. Значит, скорее всего, спустился на поверхность, поняв, что в космосе ловить уже нечего. Жаль, была надежда, что три джедая его расковыряют здесь. А теперь придется ждать сюрпризов на Земле. В том, что они будут, сомневаться не приходилось. Бой уже переходил в стадию рутины, победа уже практически была за нами. Слишком легко силы Кайнес отдали нам орбиту, слишком дешево она нам досталась, а значит, нас заманивали на поверхность. Что ж, я и не ожидал от планеты банкиров, что все будет просто и понятно. У них всегда что-то поганое приписано мелким шрифтом. К читателям. Битва за планету Муаунов – это один из поворотных моментов первого этапа клонической войны. А еще довольно мутное событие, с какой стороны ни посмотри. Количество и состав войск республики вызывает вопросы и спор о нем – это тот еще холивар, как я выяснил. По максимуму называют цифру в 3,2 млн, солдат клонов и сотни десантных кораблей, под которыми подразумевают, вероятно, аккламаторы, что является солидным таким куском всей республиканской армии на этом этапе галактической гражданской войны. По минимуму 176 тысяч бойцов, и это если все 11 показанных в сериале аккламаторов были забиты под завязку. Ну чтоб если терять десантный корабль, участвующий в линейных боях в космосе, то с максимумом бойцов. На камина пробирки еще нарожают, а под закупку боевых рабов выделит бюджет, который можно попилить. Так что можете смело кинуть тапком за авторский произвол. Корабли я взял 16, а вот солдат порядка 87 тысяч. Во время самой битвы творится натуральный цирк с механическими конями. И сражение на орбите, и высадка десанта, и наземные бои идут одновременно. Сковородкин командует флотом, но летает на истребителе, руша все подряд. И тут Уриэль Вентрис на демоническом паровозе прямо в мясо. Пардон, это из другой оперы. И тут местная Вентрис начинает куролесить, а и не начинает за ней гоняться, и в итоге бросает вверенных ему солдат и офицеров, уходя в гиперпрыжок за сладкой добычей. Потому что он очень ответственный парень. На Земле альфа-клоны летят в столицу врага с тайной диверсионной миссией. Потому что летать это незаметно, а по коммуникациям и канализациям пусть другие тихо ползают. Их, конечно, сбивают, но свою миссию они все ж таки выполняют. Потому что альфы крутые, и у них бескоровые яйца. В самой битве вообще творится самый вкусный трэш. Там республиканцы и сепаратисты сходятся на копьях, сидя верхом на летающих табуретках. Потому что Лукас сказал показать, что джедаи — это футуристические рыцари, если Википедия меня не обманывает. А творческий коллектив ответил «да», а Светлоликий бахнул кокса и закреативил все именно так. Я, конечно, не уверен, что моя версия событий верна, но блин. Описывать такое насилие над логикой не хочется, она у меня и так бывает страдает. А Лукас, конечно, светлоликий, но сделать все можно было как-то иначе. Собственно, сейчас я сижу и думаю, как. Глава 28. Никогда не стоит оскорблять женщин ни попыткой. Флот противника продержался недолго, да и был он все-таки слабоват против наших сил. Шансы у них были, если бы мы не вынесли их мла в самом начале, а потом потрепанные пошли в атаку на ближнюю дистанцию, отхватывая и от маневренных кораблей, и от платформ, которым тяжеловато куда-то двигаться. Сейчас, кстати, настал их черед. Мы спокойно и планомерно начали обстрел космических оборонительных сооружений, параллельно транслируя приказ о сдаче. Естественно, обещая нормальное отношение к пленным в соответствии со всеми конвенциями и обычаями хорошей войны, а не плохой, когда сдача в плен — это изощренный способ самоубийства. Хотя по мне так любая война плохая, паны дерутся, а чубы трещат у холопов. Зато в моих силах здесь, на этой планете, собрать несколько панских скальпов. Уж кто-кто, а банкиры заслужили, чтобы с них должок за все их делишки стребовали с особым тщанием. И в первую очередь даже не за предательство республики, хат с ним, а за простую схему разграбления планет внешнего кольца. Вкладывание денег в приход к власти их креатур, выдача им кредитов на развитие планет, возврат большей части кредитов обратно Муаунам, откатом долг планеты, который она хр когда выплатит. Муауны счастливы, они возвращают 4/5 своих денег сразу, а потом еще долго получают чистую прибыль. Местные креатуры счастливы, потому что в процессе схемы они себя не забывают, строят парочку больниц и временно повышают социалочку, потом их считают святыми разумными. Что о народе думали? Пиши себе мемуары и живи на прилипшие к рукам деньги в шоколаде до скончания дней, Почему нет? А вот народ в лютой заднице, их налоги поколениями будут идти на погашение долга, а не социальные проекты, инфраструктуру, повышение зарплат или армию, чтобы отбиться от коллекторов на щедрых. Мило, не правда ли? На сдачу гарнизонов платформ я особо не рассчитывал, наверняка разумных там мало, а вот дроидов вагон и тележка. Но мои мысли подтвердились лишь наполовину. Спустя несколько минут после взрыва первой платформы, еще одна вышла на связь. Передо мной предстала голограмма Муауна в капитанской форме и с раненым плечом. Говорит капитан Хивальтес, гарнизон органиков нашей платформы капитулирует. Говорит адмирал Завр, что с дроидами, ответил я вопросом. Мы перекрыли все двери, они в массе своей изолированы. Кодов для отключения у меня нет, так что мелкие группы могут доставить вам проблем. Да и нам, мы теперь числимся в их протоколах изменниками. Хорошо, произнес я, реакторное под вашим контролем, я знал, что вы спросите. Да, туда им не пробраться. Понял. Отключайте щиты, скидывайте план внутренних помещений и места, где сидят органики, глушите реактор. Как только орудие с наводчиками-дроидами окажутся без энергии и подрыв ее источника окажется исключен, мои парни отправятся за вами. Принял, выполняю. Я же тем временем переключился на джедайскую частоту. Джин, Кеноби, нет ли у вас желания размять ноги? Одна из платформ сдалась, но дроиды положили болта на такое решение органиков. Как отключит реактор, надо будет их вытащить. Всего разумных 56, 25 в центре управления, 20 в реакторной, 11 в медотсеке. Сделаем, отозвался за двоих Квай-Гон. Хорошо, давайте к кораблям. Полетите на шаттлах с абордажниками. Энакин, прикрывая их на истребителе, на случай, если что пойдет не так. Принято, отозвался парень. Мы тем временем перенесли огонь освободившихся стволов на три оставшихся платформы, которые мешали высадке. Бывшие учитель и ученик отработали хорошо и быстро. Я не пожалел, что не поставил над ними неодаренных командиров, ущемляя их чувство собственного достоинства. Все-таки они сами по себе отнюдь не бездари. На полигонах их погоняли на славу, а действовать самим лучше начинать, когда рядом есть те, кто может поправить ошибки. К счастью, на миссию пошел опытный личный состав. Ну да, мы их дела еще разберем. Тем временем остальные платформы тоже попытались капитулировать, но получилось только у одной. На двух других жестянки тупо расстреляли органиков. Все-таки армия дроидов — это страшно. Я даже не уверен, что реши лидеры КНС пойти на попятную и предложи заключить мир. У них есть на это шансы. Дроиды могут посчитать отказ от войны до победного конца предательством. Есть код отключения жестянок, но если его применить, то о каких переговорах может идти речь? Договариваться сенаторы будут только с сильными, а этих деятелей, с почившими армией и флотом, просто рассадят по камерам за измену республики и приберут к рукам их активы. Они, вероятно, уже заложники ситуации, даже если вывести за скобки уравнения войны ситхов. Ну да, рассуждения рассуждениями, а у нас теперь две платформы под частичным контролем, а две мы расстреливаем в мясо. Вскоре, понаблюдав за падением обломков в атмосферу, я пришел к интересной мысли и, выйдя из боевой медитации, полез в компьютер производить расчеты. Они меня порадовали, все могло получиться. Пришлось связаться с пленными, получить коды доступа для условно захваченных платформ, на которых полно дроидов врага, и отдать приказ на эвакуацию всех наших бойцов, кроме нескольких дроидов, которые сделают дело. После получения приказа Квай-Гон задал ожидаемый вопрос на джедайской волне подальше от чужих ушей. «Ал, что происходит? Я собираюсь не зачищать платформы помещения за помещением, а ронять на поверхность одним куском. Ты с ума сошел? В городе куча разумных, раздухарился он с ровного места. Ты обо мне какого-то хаерного мнения? Дружище, я буду ронять их не на город, а рядом. Часть, конечно, сгорит в атмосфере, но того, что ударится о поверхность, вполне хватит, чтобы вместе с взрывами реакторов поднять тучи пыли, которые забьют большинство сенсоров, кроме самых продвинутых. Мы получим прикрытие для высадки первой волны и две зоны рядом с городом, где точно нет никаких засадных полков жестянок. Город точно не пострадает, подозрительно спросил джедай. Компьютер прогнозирует в Харнедине незначительные повреждения здания и нарушения коммуникаций, как при землетрясении. Что за день, сначала Эни, теперь ты. А голова и так уже наполовину седая, проворчал Квай-Гон. Ну вообще, седина тебе идет, начинаешь напоминать мне одного человека, хохотнул я и отключился. Два старомодных металлических меча ему подарить, что ли, при случае? Дроиды оказались вполне в состоянии направить платформы по рассчитанным компьютером траекториям. Потом у них был приказ рвать когти к спасательным капсулам, чтобы постараться не сгореть к хаттовой матери. Шансы у них были и неплохие, но, к сожалению, я пока не знал, как все получилось. Эвакуация проводилась на финальном отрезке траектории, когда платформы уже было никуда и никак не подвинуть, но к этому времени космические сооружения бодро горели в атмосфере, разглядеть старт капсул не представлялось возможным. Приходилось ждать, не стоит переживать, эти дроиды лишены самосознания, пришло сообщение от холста, стоящего рядом на мостике. И все же я переживаю, они ведь и мои творения, ответил я не так сильно, как за органиков или тебя, но однако переживаю и надеюсь на лучшие. Должен признать, что я тоже. Хотя это нелогично, отозвался дроид. Разум не всегда логичен и рационален. И я склонен думать, что это хорошо, так и должно быть. Эволюция ничего не делает просто так, у всего есть причины. Иначе рациональные создания давным-давно вытеснили бы всех на обочину галактики. Возможно, есть сигналы, 6 из 8 капсул целы. Хуже, чем хотелось бы, но лучше, чем могло бы быть. Подтверждаю. Получив последнее сообщение, я передал командование на орбите и отправился в ангар шаттлов. Платформы еще не воткнулись в планету, но скоро это произойдет. Мы прибудем сразу за ними, пока электромагнитные импульсы и ионизация от взрывов реакторов забивают работу сенсоров, а пыль затрудняет визуальное обнаружение целей для местных ПВО. ПКО. Проблемы, правда, будут и у нас, но я надеялся свести их к минимуму с помощью джедайского колдовства, а потом расчистить достаточные плацдармы, на которых смогут безопасно приземляться основные силы. Насколько слово «безопасно», конечно, применимо к военным действиям. В шаттле я занял место напротив Гарула, Вейла пристегнулась рядом со мной. Обычно лицом к лицу мы были с Крисом, но сейчас Мандолар вместе с Булапают Кайнес за нежное вымя, резвясь в их тылах и занимаясь элементарным пиратством. Мне, конечно, скоро выскажут резкое фи из Сената, так как, к примеру, часть той же торговой федерации с республикой воюет, а часть вроде как пацифисты исполняет довоенные контракты. Представители вторых, кстати, до сих пор заседают в Сенате, даром что прибыль от их мирного бизнеса идет на войну. Но снашал я такие порядки в рот это раз, Алхамбра объявила войну всем представителям КНС без исключения это два. Тогда эти слова большинство пропустили мимо ушей, посчитав своего рода пиар-ходом, хотя могли и надавить на нас. А то мы все-таки часть республики и объявлять войну кому-то права не имеем. Не самостоятельный же субъект галактического права. Но началась галактическая гражданская бойня, мы в ней удачно дебютировали, и такое заявление от нашего сенатора все проглотили, как красивый оборот речи. А теперь пускай не вякают, поздно с постфактум. Полет начался штатно, но чем глубже мы входили в атмосферу, тем больше усилий мне приходилось прилагать в боевой медитации. Я вновь чувствовал наших бойцов, сидящих за штурвалами шаттлов, пока мои губы проговаривали нашу предбоевую молитву, ставшую заговором на удачу. Вижу отца своего и мать свою. Начался неприцельный огонь с наземных установок. Вижу их отцов и матерей. Пилоты совершают маневры, уходя от огня, боевые машины товарищей все хуже видно в поднявшихся от взрывов облаках пыли. Стреляют по нам на удачу, но огня слишком много, нас ждали. И их матерей и отцов. Приборы начинают сбоить, ионизация забивает сенсоры, на радарах шаттлов видны лишь ближайшие машины. Они зовут меня в Вальхаллу. Я стараюсь поделиться боевым предвидением с каждым пилотом и штурманом, подсказать им, когда нужно совершить очередной маневр и разминуться с огнем с земли, когда лучше ускориться или наоборот замедлить свой спуск. И в первую очередь помочь пилоту нашего шаттла довести нас до поверхности целыми и невредимыми. Потому что сегодня еще не наш день, у нас еще есть дела. Туда, где храбрые живут вечно. Я чувствую, как под шлемом из моего носа закапала кровь. Очень сложна задача, очень велико напряжение сил, а космический бой закончился совсем недавно. Но, к счастью, продержаться нужно не так и долго, поверхность все ближе, а огонь с Земли ослабевает, мы почти прошли самую опасную зону. Когда она наконец осталась позади, стало легче, пилотам больше не приходилось выписывать зигзаги, спасая машины. Но все же саму высадку я встретил абсолютно счастливым. Наконец-то это дерьмо закончилось. «Колдун, ты как?» — спросил Гарул. «Среднепаршиво. Дай мне полчаса, а лучше час, я приду в норму». «Добро. Очухивайся, мы пока установим периметр». Но когда начнется выдвижение, снова понадобится твоя магия. Она будет, ответил я, садясь в медитативную позу на палубу десантного отсека. А теперь не мешай. Не засни только, хмыкнул Мандо. Я его проигнорировал и начал приводить себя в порядок после лютого напряжения. Через час я встал, пусть и не вполне свежим, но более-менее готовым к работе. Не на все 100, не сильно чтобы долго, но все же, Гарул нашелся недалеко, раздающий приказы нашим войскам, которые сейчас окапывались вокруг двух мест падения платформ с противоположных концов от города. Теперь присесть в боевую медитацию пришлось в штабе. Видимость по-прежнему была поганой, летали вокруг нас только 3 джедайских машины, осуществлявших функции разведчиков. Силе всякие мелочи не помеха, а Йоду послушать, так она вообще всесильна. Гарул начал расширять плацдарм. Сопротивление нам оказывалось на редкость незначительное. В начавшем оседать пылевом облаке ходили группы дроидов, но расстреливались либо джедаями, либо танками, либо легкими САУ, которые прибыли в первой волне. На нашей стороне всякий раз были внезапность, колдовство и значительно более совершенные сенсоры. Зря Кайнес экономила, множество дешевых дроидов еще не гарантия победы. Что с них толку, если мы всякий раз замечаем их, а они нас нет? Кроме дроидов нашими целями стали множество точек ПВО. ПКО, похоже, бойню нам собирались устроить при высадке. Не берусь даже точно предполагать, какие были бы потери, не соверши я финт ушами с платформами. Половина первой волны, 2/3, или даже 3/4, к хату такие предположения, хватит и 8 потерянных шаттлов, несмотря на все мои потуги. Главное, что сейчас наши бойцы зачищали позиции зенитчиков и создавали посадочные окна для основных сил. Их высадку мы смогли начать уже к вечеру и стали брать город в кольцо, окапываясь с двух сторон. Была опасность не только контратаки из столицы, но и подхода сил из других городов. Пыль подосела, ионизация снизилась, наше преимущество стало пропадать, тем более, что мне тоже требовался отдых. Я ведь не бескоровый, но ночь играла на нашей стороне. Превосходство наших приборов наблюдения над ширпотребом КНС снова сказало свое веское слово. Никто ведь не поставит на дешевого, почти одноразового металлического солдатика дорогой навороченный сенсорный блок с отличным ночным видением, не так ли? Были, конечно, дроиды и с такими, но мало, а наши снайперы не зря ели свой паек. Я лег спать, Кеноби последовал моему примеру. На ночь дежурными остались Квай и Энакин. Но несмотря на мои опасения, Ситх к нам не полез. Чего-то выжидал. Это было странно. А если тебе кажутся странными действия противника, то у тебя проблемы. Вариант, что Палпатин отдал приказ проследить за тем, как мы скушаем моунов, я не рассматривал. Это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой.